Да, в Ниццу. Курорт для богатых. А о том, что он собирался жениться на мне, что мы должны были подать документы, он даже и не вспомнил. Зато теперь я точно знала, как он потратил мои денежки. На эту девицу, на костюм, духи и, может, на Ниццу. Я возненавидела его тогда, люто. Потом, правда, поостыла. Подумала, что 2000 долларов – это микроскопическая сумма, и ее хватило бы разве что на один костюм, не больше. Я много думала над всем этим, пока не решила, что вся эта поездка, его прикид и эта девица – три звена какой-то неведомой мне цепи, и что Аркашу куда-то плотно втягивают, по самые уши. И тогда вы обратились к Гаврилову с просьбой выяснить, на самом ли деле Аркаша находится в Ницце, в отеле «Негриска». Я видела этот отель, когда мы были в Ницце на гастролях. Нет, сами гастроли проходили в Париже, но потом Гаврилов повез нас в гости к Изабель Рош. Это одна актриса, его приятельница, чудесная женщина. Вы рассказала Гаврилову о ваших отношениях с Аркадием? Да, иначе он бы не понял, зачем мне все это нужно. И что Гаврилов? Он сказал, что не ожидал такой подлости от Тришкина. Еще он сказал, что постарается сделать так, чтобы тот ушел из нашего театра. Он пожалел меня, и позвонила Изабель, и та подтвердила, что действительно видела Аркадия, что он в Ницце, но вел себя очень странно. Если верить ее словам, то он, увидев ее, бросился к ней, стал целовать ей руки и благодарить, а потом спросил, когда же начнутся съемки. Потом сказал, что благодарен ей за то, что она дала ему шанс, что никому не расскажет, тем более Гаврилову. В общем, нес какой-то бред. Сначала она подумала, что он пьян, но потом, когда поняла, что не пьян, сказала, что ему незачем ее благодарить, что она ничего для него не сделала и что никакой роли не давала. Он был один, в том-то и дело, что нет, с ним была какая-то сногсшибательная девушка. Значит, говорите, ему обещали роль. Какая странная история. Да уж он вел себя как дурак. Скорее всего, пытался произвести впечатление на эту девицу. Хотя какой в этом смысл? Что было потом? Я плакала, долго не могла прийти в себя, вдруг увидела себя со стороны. Знаете, когда Аркаша бывал пьян, он был очень груб и циничен. Обращался со мной, с немолодой уже женщиной, как с последней шлюхой, причинял мне боль физическую. Он вернулся и что? Я позвонила ему и сказала, чтобы он пришел, есть разговор. Я ждала его, готовила обвинительную речь, но он не пришел, и тогда я сама отправилась к нему. У меня же был ключ от его квартиры. Он был дома, она усмехнулась, взглянула в окно, скользнула взглядом по сочно цветущему алому гигантскому амариллису. Он лежал на полу, мертвый, весь в крови, а на столе – отбивалка для мяса. Это ею убили Аркашу, разбили голову. Что было потом, Вероника? Потом, она медленно перевела взгляд на Левина. Я каким-то невероятным образом оказалась дома. Знаете, как говорят мои друзья, у меня включился автопилот. Когда я много выпью, со мной такое бывает. Иду от гостей, совершенно не помня, как я вышла, когда, но всегда возвращаюсь домой. Говорю же, на автопилоте. Я и душ принимаю на автопилоте, и раздеваюсь, одежду аккуратно вешаю в шкаф, и ложусь спать. Вы дотрагивались до отбивалки? Спросил на всякий случай Левин, отлично зная, что на отбивалке нет вообще ничьих следов. Вероятно, убийца действовал в перчатках. Думаю, что нет. Да и зачем? Если бы я убила его, то оставила бы отпечатки. Но я не убивала его. Думаю, что вы и сами это прекрасно понимаете. Однако отбивалку для мяса Василиса, ваша уборщица, нашла именно в вашей гримерке. Значит, подбросили. Убийца и подбросил. Знаете, Левин, я не боюсь вас. Я никого не убивала. И, запомните это я жертва. Понимаете? Я, Вероника. Постарайтесь вспомнить что-нибудь еще из жизни вашего друга. Бывал ли он прежде в Ницце или в Цюрихе? Да вы что? Нет, конечно, мы на гастролях где только не побывали. Гаврилов нас по всей Европе повозил, и у Аркадия имелась возможность самостоятельно куда-нибудь поехать. Помню, однажды, когда наша труппа гостила в доме Изабель, знаете, мы тупо отсыпались, много пили, гуляли, купались в море. Так вот, Аркаши тогда с нами не было. Гаврилов сказал, что он поехал на какую-то экскурсию, что он предупредил его, чтобы не волновались. Аркаши не было целых 3 дня. Когда это было? 2 года тому назад. Мне тогда наши бабы ясно дали понять, что у Аркаши кто-то есть, что он, скорее всего, познакомился с какой-то девицей и теперь наверняка находится с ней в каком-нибудь отеле или в ее квартире. Денег-то у него нет, подумала я тогда, кого он здесь, в этом роскошном дорогом городе, мог заинтересовать. Он вернулся, и что, вернулся. Он сиял как медный грош, у него было прекрасное настроение, а еще, он сорил деньгами, из чего мы все сделали вывод, что эта девица ему и деньжат подкинула. Вы сами ничего у него не спросили? Как же? Спросила, конечно. Он ответил, что познакомился с каким-то мужиком, тот пригласил его в казино и они там играли, что Аркаша выиграл приличную сумму. Врал, конечно, сказала она устало. Больше он не исчезал, потом он всегда, когда мы где-нибудь бывали за границей, исчезал. Я-то знаю, он делал это, чтобы показать мне, что он свободен, что может ходить, куда ему хочется, что он не обязан сидеть рядом со мной. А в казино еще играл, не знаю, но у Аркаши все равно деньги никогда долго не задерживались. У вас в театре есть враги, ну, женщина, к примеру, которая могла бы убить Аркадия, а отбивалку, орудие убийства, подкинуть вам? Нет, это совершенно исключено. В нашем театре убийц нет. Вот подлые предатели, есть и доносчики. Василиса это, например. Зачем, спрашивается, она притащила вам эту отбивалку? Она выполнила свой гражданский долг, увидела отбивалку в крови, сообразила, что ею мог быть убит Аркадий, учла ваши отношения. Но, сами понимаете, тот факт, что отбивалка оказалась в вашей гримерке, еще не указывает на то, что убийца именно вы. Разве убийца стал бы оставлять орудие убийства у себя? Жаль, что в вашем театре нет охраны и что туда может пройти кто угодно. Что верно, то верно. Вы упомянули внебрачную дочь Аркадия. Что вы о ней знаете? Абсолютно ничего. Кроме того, что она вообще есть и что Аркаша иногда отправлял ей деньги. Как он объяснял, зачем он это делает? Сколько ей лет? Где она живет, учится, бедствует? Кто ее мать? Говорю же, ничего не знаю. Он ничего не рассказывал. Но у меня создалось такое впечатление, будто он очень дорожил тем, что у него есть дочь. Возможно, они и не встречались, не общались, потому что никто в театре ни разу не слышал, чтобы он разговаривал с ней по телефону. Так, может, ее и не было? Была. Знаете, рядом с его домом есть банк. Знаю, что он оттуда отправлял ей деньги. Вы же в прокуратуре работаете. Вам ничего не стоит выяснить, кто она такая. Она заплакала. Знаете, у меня всегда было такое чувство, будто бы он живет какой-то двойной жизнью, и в то же самое время очень дорожит своей свободой. Но и мне бывал рад иногда, особенно когда болел. Левин вышел с тяжелым сердцем. Он жалел Веронику Портер, понимал, что только что стал свидетелем настоящей драмы одинокой женщины. Ведь, рассказывая ему о странном и довольно циничном поведении Тришкина по отношению к ней, она переживала это вновь, переживала и страдала, понимая, что всеми ее поступками двигало единственное желание создать семью и быть нужной Тришкину, мужчине, которого она, по ее же признанию, не любила, но к которому была привязана. Он мог представить себе, как она, бывая у него дома, убиралась, мыла посуду, готовила ему те же несчастные сырники со сметаной. От Дениса пока что не было вестей. Это значит, что Надя ему еще не позвонила и что он все еще находится в состоянии напряженного ожидания. Левин и сам находился в этом же состоянии, только его интересовало местонахождение другого человека, о котором он думал все последние сутки, сурово. Материал с флешки, которую ему подарила Катя Сырова, был бесценен. Но, помимо переписки Вдовина и Головина, неплохо было бы собрать еще материал на этого Сурова. Итак, Захар Суров 3 года служил контрактником в районах проведения контртеррористических операций в Чеченской республике. В Грозненском районе в результате перестрелки с боевиками получил огнестрельное ранение в голову и был госпитализирован. 6 месяцев проходил реабилитацию в медицинском центре под Москвой. Человек, перенесший так называемый чеченский синдром. Левин знал, что это такое. Его друг, приехавший из Чечни, так и не нашел в себе силы вернуться к нормальной жизни. Несколько раз женился, но счастья в семейной жизни так и не нашел. Не изменил круг общения, не понимал людей, не прошедших войну, и дружил только со своими. Переживший сильнейший стресс, видевший смерть своих товарищей и лучшего друга, потерялся в мирной жизни, начал пить, потом с ним случился инфаркт, и все, его не стало. Ему было чуть больше 40 лет. Захар же Суров нашел в себе силы жить, работал в службе безопасности Михаила Вдовина, Правда, по показаниям свидетелей, коллег Сурова, был чрезвычайно вспыльчив, обидчив, задирист, отличался агрессивностью, неуправляемостью, временами уходил в запой. Начальство, однако, закрывало на это глаза. Поговаривали, что сам Вдовин является его дальним родственником. Левин проверил и выяснил, что Захар Суров, его родной племянник, очень близкий ему человек. Возможно, именно этим обстоятельством и объяснялось такое мягкое к нему отношение и то, что ему многое прощалось. Изучая дело Егора Дунаева, Левин поразился и тому обстоятельству, что, несмотря на то, что в материалах имелись свидетельские показания, из которых было ясно, что Егор заказал брата, Дениса, на счет Захара Сурова было переведено 20 тысяч долларов, к тому же имелась запись телефонного разговора Егора с самим Захаром, где обговаривались детали этого заказного убийства, его все равно не задержали, не допросили, а отпустили на все четыре стороны. Надо было понимать, что за него похлопотали, кое-кому заплатили и что, скорее всего, этим благодетелем, отмазавшим племянника, был Михаил Вдовин. И что действовал он так, быть может, не столько из родственных чувств, сколько с дальним прицелом. Суров был близким ему человеком, надежным, неболтливым, а это значит, что его можно было использовать, ему можно было поручать самые грязные дела. Так рассуждал Левин и когда просматривал Шумилинское дело. Олега Шумилина били и убивали на его же собственной даче, все стены холла были забрызганы его кровью, на это указывали результаты экспертизы. К тому же там, на полу, были обнаружены его выбитые передние зубы, в деле имелся документ, подписанный протезистом Олега Шумилина, где говорилось, что это именно его работа. Среди отпечатков пальцев были следы многочисленных друзей и приятелей Шумилина, в том числе и Захара Сурова. Однако его сразу же после допроса отпустили, поскольку у него имелось стопроцентное алиби. Его на момент убийства вообще не было в Москве, он рыбачил в Подмосковье, имелись свидетельские показания его друзей, с которыми он провел этот день. Позже в Москве-реке был выловлен труп мужчины, который был очень похож на Олега Шумилина. За отсутствием родственников труп опознали один из телохранителей Шумилина и девушка, Ольга Франк, с которой Олег в последнее время встречался. Однако полная экспертиза трупа, особенно в той ее части, где так и напрашивалось сравнение десен и зубов найденного трупа с имеющимися в деле запротоколированными зубами Шумилина, не проводилась. Возможно, это было сделано специально, чтобы поскорее раскрыть, или просто замять, забыть, это громкое убийство, чтобы хотя бы труп был идентифицирован именно как Шумилинский, чтобы пресса не гудела, не гадала, жив или погиб Шумилин, и если не нашли его труп, то, может, и жив, тогда почему же его не ищут? Интересны были Левину показания телохранителей Шумилина. Их было шестеро, но в Москве на момент убийства и следствия, только два. Остальные исчезли в неизвестном направлении. Выдвигались версии причастности этих телохранителей к убийству Олега Шумилина. Кроме того, один из свидетелей телохранителей, рассказывая, почему Олег отправился на свою дачу без охраны, упомянул смс-ку, полученную Шумилиным от одной своей знакомой девушки, которая просила его приехать на дачу без охраны. Левин не поверил своим глазам, когда прочитал эти показания. Девушку, отправившую Шумилину смс-ку, звали Надежда Трипова. Что же это, выходит, что она приложила руку к убийству своего благодетеля, человека, который, возможно, был влюблен в нее, который помогал ей, купил мастерскую и жилье, давал возможность заработать. Хотя так можно было бы предположить, если бы он, Левин, сам не видел Трипову. Прав был Денис, она не походила на убийцу или тем более на человека, способного на предательство, подставу. Скорее всего, и в той игре ей была уготована некая роль, которую она сыграла, или за нее сыграли, чтобы заполучить Олега Шумилина без охраны и расправиться с ним. После его убийства, исчезновения, вся его недвижимость и другие производственные объекты были переоформлены на разных, как будто бы случайных людей, и продавцом этих объектов выступали фирмы-однодневки, владельцами которых оказывались бомжи, студенты-актеры. В последнем томе дела Левину удалось найти маленький листок со списком фирм, которые продавали, или перепродавали, недвижимости производственные объекты Олега Шумилина. И вот там, среди незнакомых ему фамилий, он увидел фамилию, от которой его бросило в пот, Тришкин. Аркадий Петрович Тришкин. Вот это находка. Так вот, значит, чем промышлял актер, помимо корпоративов и маленьких ролей в спектаклях Гавриловского театра. Он даже представил себе, как происходила вербовка Тришкина. После одной из вечеринок уставшему, потному и, быть может, подвыпившему Аркаше предложили поставить подписи под пачкой документов, так и объяснив, что его выбрали из многих нуждающихся людей для этой деликатной работы, поскольку он честный и порядочный человек, не вор, что на него можно положиться и что если он будет держать язык за зубами, то заработает неплохие деньги, практически ничего не делая. А что, не такой уж и плохой выбор, учитывая, что Тришкин одинок, всегда на глазах, часто бывает за границей, и что если он и дальше будет вести себя тихо, как мышка, и подписывать документы, то на его имя можно открывать и левые банковские счета. Ницца, Цюрих. Кто же его заказчик, благодетель, хозяин? Левин открыл дело Тришкина и отыскал копии страницы с записной книжки Аркадия с номерами телефонов. Многие были идентифицированы, напротив номера стояли имя и фамилия. Были и только имена или только фамилии. Так, Веронику он записал просто как портер, Надю Трипову, Надин. Левин крепко задумался. Учитывая связь Тришкина с фирмами, на которые были переведены активы погибшего Шумилина, понятно же было, что кто-то, кто устранил Олега Шумилина, и мог нанять Тришкина или кого-то другого для того, чтобы прибрать к рукам имущество погибшего, нигде не засветив собственное имя, а также наличие следов Захара Сурова на даче Шумилина. Левин предположил и связь убийства Шумилина с хозяином Сурова, Головиным. Головина звали Геннадий Александрович. Левин еще раз просмотрел список и остановился на единственном Геннадии, обозначенном в записной книжке просто «Гиша». Игорь позвонил и попросил своих помощников выяснить, кому принадлежит этот номер. И вскоре, к своей радости, выяснил, что это на самом деле номер мобильного телефона Геннадия Александровича Головина. Вот это было настоящей удачей. После этого он снова заглянул в материалы экспертизы и просмотрел список людей, отпечатки пальцев которых были обнаружены в квартире Аркадия Тришкина. Лишь часть их была идентифицирована, в квартире наследили Вероника Портер, Надя Трипова, сосед по лестничной клетке, пенсионер с заболеванием Альцгеймера, заходивший к Тришкину иногда, чтобы занять денег или попросить соли, и Захар Суров. Левин позвонил и попросил достать ему фотографию Сурова. Это нетрудно было сделать. Через час маленькая фотокарточка уже лежала у него на столе. Захар Суров. Вытянутое костлявое лицо со впалыми щеками, ничего не выражающие глаза, широкая шея, короткая стрижка. Взрослый уставший человек. Что ж, сейчас самое время предъявить этот фотопортрет тем, кто ожидает этого меньше всего. 33. Он привез Надю на Цветной бульвар, заглушил мотор, взял ее руку, сжал. «Это только ты всегда считала, что любовь нельзя купить», — сказал он, пристально вглядываясь в ее глаза. «Большинство женщин придерживаются другого мнения и легко продаются. В хорошем смысле. Не понимаю, что ты нашла в этом Денисе. Таких, как он, много. Господи, мы так часто об этом говорили, что я даже уже и не знаю, какие еще найти слова, чтобы убедить тебя в том, что он недостоин тебя, что тебе будет лучше со мной. Вспомни, ведь это не первый раз. Надя, не сходи с ума. Я помню, какая ты вернулась тогда, разве что не бредила. Олег, прошу тебя, давай уже не будем об этом. Ты же сам знаешь, что хорошие девочки всегда предпочитали плохих мальчиков. Ты и сам раньше был плохим, и тебя любили. Кто? Тебя любила Оля Франк, это я точно знаю. Но ты-то ее не любил, отверг. Знаешь, как она переживала. Она готова была ради тебя на все. Она доказала мне свою любовь, когда согласилась опознать тот труп, который выловили в реке. Они с Макаром опознали меня. Господи, как же давно все это было. Оля, красивая, умная девочка. Мои люди ей предложили деньги, но она отказалась. Но ты права, насильно мил не будешь. Думаю, она сейчас счастлива с другим. Кажется, она выходит замуж. Олег, тебе нужно уезжать, тебе опасно здесь оставаться. Я уеду, но сначала мне надо встретиться с одним человеком. Думаю, это будет неофициальная беседа, но он действительно достоин того, чтобы все знать. К тому же только я могу подсказать ему, где прячется Суров. Левин, он. Это правда, что Суров убил еще двоих людей. У него зять был редкая скотина. Суров был, может, и зверем, но сестру свою любил. Жену с детьми так не любил, как сестру. Это он мне сам по пьяной лавочке рассказывал, еще тогда, в той жизни. Думаю, что это он убил зятя за то, что тот руки распускал, сестру сурово бил. А что касается второго трупа, может и его работа, может, его попросил кто, не знаю. Для него человека убить, как два пальца об асфальт, сама понимаешь. Я уверен, что Левин уже многое знает и что до всего сам дошел, что спокойно обошелся без Земцова и Крымова. Но Юле не позавидуешь. Она хороший человек, напрасно Крымов с ней так обошелся. Мог бы рассказать ей все, она бы с самого начала была предупреждена и не стала бы работать на твоего Дениса. Придумала бы миллион причин, чтобы только не ввязываться в это наше дело. Да ей изначально надо было сваливать из Ниццы. Не знаю, как он мог допустить, чтобы они жили в одном отеле. Ты же знаешь, как все было. Знаю. Он бронировал три номера одновременно, ему и в голову не пришло, что история так затянется и закончится сразу двумя убийствами. Ну, встретились они, поговорили, Денис рассказал о том, что за ним вроде бы следят. Потом, когда все закончилось бы, вместе бы и посмеялись. Да и тебя бы не терроризировали, не обвиняли во всех тяжких грехах. Вот увидишь, Левин и Марии Григорьевне тоже наверняка нервы потрепал. Все это сначала выглядело так невинно. Она с таким энтузиазмом взялась мне помогать. Господи, представления не имею, как я все это объясню Денису. Наверное, со стороны все выглядит крайне глупо. Но мне так хотелось привлечь его внимание. Считай, что твой план удался, в отличие от моего. Думаю, это правильно, что ты идешь сейчас к Левину. Думаю, когда он все узнает, он тебя и прикроет. Да, а как он официально представит мотив убийства Сырова и Тришкина? Сырова еще понятно, все-таки он хакер, и это он запустил свою лапу в банковские счета Головина и Вдовина. Суров работал на Головина, так что все в порядке. А вот Аркаша, а Аркаша решил воспользоваться средствами, которые ему доверил тот же Головин, за что и был убит. Тоже все логично. Ладно, Олежек, я пойду. Ты не представляешь, как я нервничаю. Не представляю этот наш разговор. Если совсем плохо будет, ты знаешь, где меня найти. Я буду в Москве еще два дня. У меня дела. Надя ласково потерлась щекой о руку Шумилина, глаза ее наполнились слезами. Спасибо тебе за все. Я не прощаюсь. Затем сделала резкое и быстрое движение, приникла к нему, поцеловала в щеку и быстро вышла из машины. 34. Здравствуйте. Иван Гаврилов поднял голову и увидел на пороге своего кабинета высокую худенькую девушку в джинсах и майке. Светлые струящиеся волосы, тонкая шейка, большие серые глаза, красные губы. Хорошенькая, с внимательным взглядом. Вы ко мне, если вы тот самый Иван Гаврилов, то к вам. Меня зовут Люба. Я опоздала на похороны. Очень жаль. Вы, наверное, еще не поняли, кто я. Гаврилов пожал плечами. Он был голоден, собирался было уже отправиться обедать, и тут эта девушка. Кто она? Что ей от него нужно? Позволю себе предположить, вы актриса? Актриса, это слишком громко сказано. Я пока что только учусь на актерских курсах в Питере. Может, слышали про такую арт-студию? Да, слышал, конечно. Девушка открыла большую голубую сумку и достала оттуда бутылку водки и две рюмки. Давайте выпьем, не чокаясь. Он все еще не понимал. Моя фамилия Тришкина. Я, дочка Аркадия Тришкина, вашего актера. Он погиб, его убили. Говорю, я опоздала на похороны. И тут он вспомнил. Ну да, конечно. В театре поговаривали, что у Тришкина в Питере есть дочь, но этому почему-то никто не верил. Считали, что Тришкин ее придумал. Он был такой несерьезный, нескладный, несолидный, невезучий, нелепый. И умер нелепо. Это отбивалка для мяса. Мне сказали, что убийцу Папинова нашли и он во всем сознался. Еще сказали, что вряд ли его посадят, у него что-то с головой. Контуженный, что ли, на всю голову. Откупится, наверное. А папу жаль. Давайте выпьем. Голос ее дрогнул. Люба разлила водку по рюмкам и одну протянула онемевшему от удивления Гаврилову. Вы, большой режиссер, талант. Папа вас очень уважал и боялся. Мы с ним редко виделись, но зато часто разговаривали по телефону. Он так много рассказывал мне о вас, о ваших новых проектах и о том, как вы его цените, какие роли поручаете. Он мне и снимки по интернету присылал. Пьесы, конечно, новые, я о таких никогда не слышала, но могу себе представить, как все это интересно. Вы, наверное, спрашиваете себя, зачем я к вам пришла. Понимаю, я вам отвечу. Пришла сказать вам спасибо за то, что вы оценили талант моего отца, что дали ему возможность выразиться. Спасибо за то, что благодаря вам он имел возможность часто бывать на гастролях, зарабатывать. Если бы не вы, он не смог бы высылать мне деньги. Даже не представляю, на что бы я жила и училась. Мама умерла давно, меня воспитывала старшая сестра, но она вышла замуж, живет своей жизнью. Но это, конечно, вам не интересно. Ладно, я, пожалуй, пойду. Главное, я сказала, я вот оставлю вам на всякий случай свой телефон. Если вам когда-нибудь понадобится актриса, пусть на самую маленькую роль, я к вашим услугам, буду вам очень благодарна. Извините, что побеспокоила вас. Она исчезла так же неожиданно, как и появилась. Гаврилов мог бы подумать, что она приснилась ему, если бы не бутылка с водкой и рюмки. Он еще долго смотрел на дверь, за которой исчезла девушка, после чего налил себе полную рюмку и, перекрестившись, выпил. До дна. 35. Ох, Женя, у меня сумка уже не закрывается. Знаю, что сейчас в Москве можно купить хоть черта лысого, а все равно каждый раз, собираясь домой, везу Маше платья, кукол, конфеты. А она всегда ждет нас. Знаю, что и бабушка ее балует, но все равно она ждет и радуется, когда мы открываем чемоданы и принимаемся доставать подарки. Ты видел, какую я маме блузку купила? Такую розовую, нежную. Думаю, ей понравится. Юля носилась по комнатам, собирая вещи, и иногда ей казалось, что она разговаривает не с мужем, а сама с собой. Женя, ты где? Ты не знаешь, с кем я разговариваю. Даже когда ты дома, тебя все равно что нет. Она заглянула в ванную комнату и увидела мужа. Он брился перед зеркалом. Острейшая бритва, проходя по густо намыленным щекам, оставляла после себя блестящие розовые полоски. Скажи, Крымов, зачем мы с тобой живем вместе? Думаю, ты бы спокойно обошелся и без меня. Запыхавшись, она сдунула со лба завиток. Она еще и сама не решила для себя, серьезно ли то, что она говорит, или нет. А я, без тебя, мы практически не видимся, в основном перезваниваемся. К Маше ты тоже не привязан, в Москве почти не появляешься. У тебя своя жизнь, у меня, своя. Меня воспринимаешь как-то однобоко, видишь во мне только женщину, но не уважаешь меня как личность. Тебе плевать на мою работу, мои дела. Уж как я обошлась не без твоей помощи с Левиным, вспоминать стыдно. Зато у тебя все прекрасно, у тебя важные, государственной важности дела, у тебя масштабы, клиенты, а у меня так, один мусор. Да, ты сегодня здесь, завтра в Лондоне, послезавтра в Париже или Берлине. А я должна находиться там, где захочется тебе. То я обязана лететь с тобой на важную встречу в Италию и скучать там среди вас, мужиков, то тащиться на охоту и изнывать от скуки в компании убийц невинных животных. То, Крымов, ты слышишь меня, ты любишь меня, Крымов. Тебе все равно, встречаюсь я с кем-нибудь еще или нет. Ты, к примеру, спокойно наблюдал, как я проводила время с Денисом Дунаевым, не ревновал. В прошлом году за мной ухаживал один автогонщик из Италии, помнишь, его звали Андреа, такой молоденький брюнет с синими глазами, чем-то даже похожий на тебя. И что, ты оставил нас с ним в ресторане на целых 3 часа, а сам уехал неизвестно куда, словно проверял меня. Крымов, если тебе все равно, кто рядом с тобой, я или другая женщина, то, может, отпустишь меня, а... И тут она замолчала. Крымов тоже замер с бритвой в руке, медленно повернулся к ней. «Ты хочешь вернуться к Ги?» – спросил он, сощурив глаза. Она знала этот его взгляд, взгляд усталого и разочарованного человека. «Пусть будет автогонщик, пусть будет Денис, пусть будет кто угодно, но только на моих глазах, понимаешь, они все смотрят на тебя, пожирают взглядами и готовы наброситься на тебя. Их много, разных мужчин, которые окружают меня, с которыми я работаю, на которых я работаю, с которыми мне приходится встречаться, чтобы решить проблемы своих клиентов. И я не могу каждый раз брать тебя с собой. Пусть лучше будет скучная компания, но ты будешь у меня на виду, и я не буду переживать, что тебя у меня уведут. Ты не представляешь себе, с какими людьми мне приходится работать. Это очень богатые люди. Им ничего не стоит подарить тебе миллион или несколько миллионов долларов. Но они могут украсть тебя, сделать с тобой все, что им захочется, а потом выбросить, как ненужную вещь. Так, ради забавы. Есть такие опасные люди, что тебе о них лучше не знать, понимаешь? И я всегда лучше знаю, где тебе находиться, чтобы тебе ничего не грозило. Я делаю все, чтобы сохранить наши отношения. Может, они и отличаются от традиционных отношений между супругами. Я не выношу мусор, не хожу с тобой по магазинам, редко вижусь с дочерью, но все это от того, что у меня очень специфическая работа, что я востребован. Не думаю, что это так уж плохо. Ты любишь Ги, хочешь к нему вернуться? Юля стояла перед ним и чувствовала, что под кожей щек у нее бьется два сердца, так сильно пульсировала кровь в сосудах. От волнения у нее, как ей показалось, поднялась температура. «Ты хотела мне что-то сказать?» Он не сводил с нее глаз. «Тебя не устраивает роль моей жены? Хочешь другой жизни? Так ты мне только скажи, что касается Левина. Что ж, кто мог предположить, что все так сложится и тебе нельзя будет оставаться в Москве, что невинный розыгрыш утонет в кровавых убийствах? Я же понимал, что ты не станешь бездействовать, что попытаешься помочь Денису, а это значит, что будешь копать под Олега, под меня. Так получилось, что мы оказались по разные стороны этого дела. Сейчас, когда Левин узнал от Олега то, что ему можно и нужно было узнать, для блага же Олега, он понял, что двигало тобой, когда ты оставила их с Денисом и приехала сюда, ко мне. Этого требовало дело, и брось себя корить за это. Все это – глупости. А вот то, что ты уже который раз просишь тебя отпустить. Неужели тебе так плохо со мной? Постарайся увидеть в нашем браке и положительные стороны. Со мной хотя бы не скучно. Она вдруг представила себя с Ги, в их парижском доме, в саду. Вот они сидят чинно и спокойно, пьют чай из лимажских чашек, обсуждают какие-то дела. Солнце дробится в листьях деревьев, желтыми пятнами ложится на вышитую скатерть. И от представленного ей сделалось от чего-то нехорошо, словно в этот миг она уже успела вернуться к Ги, побывать замужем за ним, отравиться приторной семейной жизнью и благополучно вернуться к жене. «Да я это пришла спросить тебя, упаковать твой светлый костюм, тот, помнишь, который мы купили в Риме, или ну его, этот костюм. Я же знаю, ты пробудешь в Москве всего пару дней, а потом снова вернешься сюда. Нет, костюм мне не понадобится». Он улыбнулся, подошел к Юле, обнял ее и поцеловал в макушку. «Что же касается твоего вопроса, не отпускаю ли я тебя?» Отвечаю, никогда. Знаешь, ты отдохни немного, кружишься целое утро по дому, чемоданы упаковываешь. И вообще, Юля, старайся жить медленно, ходить, двигаться, дышать медленно. Тогда и время будет идти медленно, и жизнь твоя будет длиться долго, понимаешь? Да, понимаю. Вот иди, милая, иди медленно-медленно, когда дойдешь до спальни, медленно откроешь двери и еще более медленно постелишь постель, и ты медленно-медленно придешь ко мне, улыбнулась она, и образ Ги растворился в ее желании. Вот уж и нет, я приду к тебе быстро, он подмигнул ей, вот только щеку добрею, и приду. 36. Впервые я увидела тебя, когда вы с братом приехали на день рождения к Олегу, это было за городом, шашлыки и все такое, ты сразу обратил на меня внимание, мы тогда много выпили, и ты повел меня в дом. Там была такая комната, мансарда, мы заперлись, ты был моим первым мужчиной, я влюбилась в тебя тогда, а утром проснулась и сбежала, подумала, что если ты захочешь меня найти, то без труда сделаешь это хотя бы через Егора, твоего брата, но ты не вспомнил обо мне, не искал, ты продолжал жить своей жизнью, быстро поднимался, набирал обороты, я знала, что у тебя куча девушек, которые вешаются тебе на шею, что ты развлекаешься на дорогих курортах, что Ибица, куда ты ездишь со своим другом Вадимом Климовым, твое самое излюбленное место, которое ты позже, когда немного остепенился и обзавелся невестой в лице Лары Вдовиной, поменял на Ниццу. Между тем я жила своей жизнью, училась, работала, поближе познакомилась с Олегом Шумилиным, он сильно помог мне, надо ли говорить, что я постоянно держала тебя в поле своего зрения, и Олег и твой брат Егор мне невольно в этом помогали. Олег хотел, чтобы я была его девушкой, не знаю, любил ли он меня или просто я ему нравилась, а может он просто восхищался мной как художницей. Я сделала так, чтобы он подумал, будто бы у меня с твоим братом роман. Егор, думаю, был бы только рад этому, но я никогда с ним не встречалась. А Олег, он не подлец, он не уводит девушек у своих друзей. И вообще, он очень хороший. Надя сидела на постели, прикрывшись простыней, по-турецки, и рассказывала Денису свою историю. Сейчас, когда ей ничего не мешало рассказать ему всю правду, все пережитое ею уже не казалось почему-то глупым и нелепым. Напротив, сейчас, когда Денис был с ней, а это означало, что она добилась того, чего хотела. Когда они принадлежали друг другу, она поняла, что все сделала правильно и что только таким, пусть и странным, способом ей удалось напомнить ему о себе и о своей любви. Я была в полной уверенности, что Олег погиб, но обстоятельства его смерти были ужасными для меня. Об этом я узнала позже. Я и понятия не имела, что у Головина с Вдовиным имелся план, заключающийся в том, чтобы заманить Олега на дачу без охраны. Вероятно, каким-то образом узнали о его нежных чувствах ко мне, выкрали у меня из сумки телефон. Я даже и не помню, где именно его потеряла, поскольку тот день был очень трудный и у меня было очень много разных дел. И отправили Олегу с моего телефона смс-ку, в которой я якобы просила его приехать на дачу без охраны. Подразумевалось, что я хотела бы остаться с ним наедине, без посторонних. Олег, человек очень осторожный и до того не позволявший себе и шагу сделать без своих телохранителей, увидев мое сообщение, обрадовался, расслабился и поехал ко мне на свидание без ребят. Надо просто знать историю наших отношений, чтобы так сыграть на его чувствах ко мне. Вероятно, кто-то из приближенных к Головину людей знал об этом, и заманили его, подставив меня. Но зачем, им было убивать его? Спросил Денис, всеми силами пытающийся скрыть свою ревность. Говорю же, у них был план. Суров, как сейчас выяснилось, и еще двое из службы безопасности Головина приехали на дачу Олега с готовыми документами, генеральной доверенностью на ведение дел и правом подписи, плюс договоры на продажу недвижимости, каких-то производственных объектов, фирм, многочисленных ООО и прочее. Все было тщательно продумано. В случае, если Олега заставит поставить свои подписи на этих документах, все его активы будут рассортированы по многочисленным подставным фирмам и физическим лицам. Они заставили его это сделать, они избивали его страшно, долго. Он понимал, что они приехали его убивать. Все трое были в масках трусы, он все подписал, но и после этого его снова били. Они оставили его, истекающего кровью, с пробитой головой, умирать. А я ничего не знала. Не знала, что спустя какое-то время на дачу приехали его ребята, нашли Олега, сразу же позвонили в клинику Мюнхен-Харлахинг, где он лечился раньше и где его могли бы принять сразу же. Собрали все наличные, которые только нашлись в его офисе, дома, и на самолете отправили в Германию. Все разрушилось в один день. В офисе Олега появились какие-то незнакомые люди, на основании документов, свидетельствующих о том, что фирма продана, поувольняли сотрудников. Это был настоящий хаос. Мы все были уверены, что Олега убили. Я сама ездила на дачу, видела то место, где его избивали, а потом еще выловили этот труп в реке. Сейчас-то я знаю, что все это было сделано нарочно, для того, чтобы Олега считали погибшим, чтобы все уже успокоились. Нашли труп бомжа в морге, выкупили его, бросили в реку, а потом выловили. Попросили Олю Франка и еще одного человека опознать в трупе Олега. Как Олегу удалось переправиться в Германию, пусть и на частном самолете, по чужим документам. К тому же он тогда больше походил на кусок мяса, как мне потом рассказывал Андрей, его телохранитель. А ты ничего не знала? Ничего. Они знали о существовании СМСки, думали, что я с ними заодно. Им, то есть Олегу, понадобилось время, чтобы убедиться в том, что я не имею к этому, можно сказать, убийству никакого отношения. И что было потом? Я была уверена, что Олег мертв. После того, как он исчез, у меня тоже начались неприятности, кто-то поджег мою мастерскую. Я задолжала кучу денег соседям. К матери я обращаться не могла, мы с ней стали совсем чужими. Все это время мне помогала Мария Григорьевна. А потом, спустя год, меня нашел один человек, Никита, который приехал из Германии, от Олега специально для того, чтобы рассказать, что тот жив, что хочет меня увидеть. И я полетела в Мюнхен. Все было как во сне. Эта встреча, Олег с шитым-перешитым лицом, похудевший, но живой, живой. Он сказал мне, что они подозревали меня, но потом, узнав, как тяжело я жила этот год, как почти нищенствовала, поняли, что я здесь ни при чем. Я не понял. Дело в том, что когда-то давно, когда мы с Олегом были в Швейцарии, он помог мне там открыть счет. Мы положили туда $1000. Он еще тогда сказал, что вот, мол, Надюха, станешь известной художницей, станешь зарабатывать деньги, будешь хранить их в этом банке. Я лично восприняла тогда все это как шутку, как что-то несерьезное. Мы просто дурачились. А что вы вдвоем делали в Швейцарии? Олег пригласил. Я-то не знала, что это была не просто прогулка по Цюриху, что после того, как я уеду, он переведет на мой счет, который мы с ним открывали вместе, свои деньги. Он подстраховался таким образом. А в это время в Москве все те, кто пытался убить Олега, Головин и Вдовин, разместили часть украденных у него денег на счетах Аркадия Тришкина. Как выяснилось позже, Тришкин довольно часто оказывал им подобные услуги, ставил свою подпись на финансовых документах Головина, принимая участие в его денежных операциях, являясь владельцем многочисленных фирм-однодневок. Тришкин жил на эти деньги, а все, кто его знал, были уверены, что он зарабатывает на корпоративах. Когда Олег окончательно поправился, первое, что он сделал, это пригласил к себе Крымова и поручил ему вернуть все свои деньги. Крымов работал несколько месяцев над тем, чтобы вычислить, куда же делись деньги Олега, чтобы найти людей, при помощи которых Головин с Вдовиным, эта сладкая парочка, спрятали все то, что некогда принадлежало Шумилину. И вот тогда всплыло имя Аркадий Тришкин. Крымов был в шоке от того, как неразумно Головин распорядился этими деньгами. Понятно было, что они потеряли покой после того, как решились на такое дерзкое преступление. Им проще и безопаснее было привлечь к этому делу Тришкина, чем светиться самим. С какой стати они вообще так обошлись с Шумилиным? Что он им такого сделал, чтобы они решили его не только разорить, но убить, уничтожить физически? Олег был их конкурентом, вел себя по отношению к ним дерзко, вызывающе, демонстрировал им свое неуважение. Он их открыто презирал за то, что они сколотили начальный капитал, прибегнув к рейдерскому захвату кирпичного завода, принадлежавшего его хорошему знакомому. Понятно, что было потом, когда они выяснили, что шумилинские деньги находятся на счетах Тришкина. Аркадия нужно было вывести в Швейцарию. Но как это можно сделать? Поиграть на его чувствах, желаниях. Он же актер. Это я предложила им этот план, заманить Аркашу предложением сниматься в кино. В Ницце живет Изабель Рош, ее муж спонсирует Гавриловский театр, а сама Изабель, натура творческая, находящаяся в постоянном поиске. Словом, я придумала, как будто бы эта Изабель Рош предлагает Тришкину сниматься в ее новом проекте, в фильме, и что Гаврилов об этом пусть пока не знает. Для этого ему нужно тайно улизнуть из театра, приехать в Ниццу, придумать предлог. Понятное дело, что человеком, озвучившим это феноменальное предложение, была я. Я сама нашла его в театре, мы поговорили, я ему все объяснила. Он был счастлив и все то время, что оставалось до отъезда, посматривал на своих коллег свысока. Надо ли говорить, как радовалась я сама возможности оказаться в этом благословенном городе, в Ницце, где, я это отлично знала, в это же самое время находился ты. У меня появилась возможность каким-то образом приблизиться к тебе, увидеть, как ты отдыхаешь и, главное, с кем. Я была уверена, что раз ты отправился туда без невесты, без Ларисы. Стоп, Лариса, зачем ты познакомилась с ней? Это несколько другая история, развивающаяся параллельно основной. Это история про Сырова, о том, как по плану Крымовой я должна была познакомиться с Ларисой. Во-первых, я должна была быть тем человеком, который время от времени будет находиться в квартире дочери Вдовина, который причастен к преступлению против Олега. Во-вторых, через меня она должна была познакомиться с Сыровым, который, в свою очередь, был нанят Крымовым, знавшим его еще по делу Егора, для того, чтобы стать орудием мести Олега. Знакомство с Сыровым мне тоже устроили довольно оригинальным способом. Он часто менял евро в банкомате на Цветном, его там кинули на бабки, а я, человек, на глазах которого все это произошло, потом утешала его. Так вот, все эти знакомства, мое с Сыровым, Сырова с Ларисой и Сырова с ее отцом, должны были выглядеть естественными, как бы случайными. Думаю, у меня это получилось. К тому же мне действительно в ту пору было поручено иллюстрировать роман Диккенса, а у Ларисы сломался компьютер, понятное дело, не без моего участия. Когда же в Москву приехал ее отец, Михаил Вдовин, то я приложила руку и к тому, чтобы немного подпортить и его ноутбук. Понятное дело, что он стал искать мастера, и Лариса тотчас предложила ему Сырова. Оставалось только намекнуть Вдовину, что Саша – непростой мастер, что он многое умеет. Я рассказал об этом Ларисе, она – отцу. Я придумала легенду о том, как Саша взломал систему безопасности одной известной в Москве фирмы и что ему цены нет. А потом, когда по плану Крымова надо было столкнуть лбами Вдовина и Головина. Каким образом? Головину сообщили, что Вдовин собирается кинуть его на бабки, что у него есть человек, хакер, который сможет снять деньги с его счетов. Головин и так знал о существовании Сырова, Вдовин ему сам рассказывал о нем, и тут вдруг эта информация. Головин решил перекупить Сырова, и получилось, что они оба наняли Сырова, чтобы тот опустошил их счета. Хотя на самом деле он выполнял задание Крымова, заключавшееся в том, чтобы все деньги со счетов Головина и Вдовина были переведены на счет Тришкина. А самого Тришкина надо было привезти в Швейцарию, где он должен был, в свою очередь, сделать переводы этих денег на другие, подставные шумилинские фирмы, и чтобы в конечном счете деньги вернулись Олегу. Но Сырова бес попутал, так, да, он не смог удержаться и украл деньги, много денег. Часть положил на счет сестры, часть куда-то еще, я не знаю. Он понимал, что рано или поздно его убьют, люди Головина или Вдовина, что ему опасно оставаться в России. Ему нужна была долгосрочная гостевая виза, и одна знакомая Кати, Ольга Николаевна Иванова, которая живет в Деггендорфе, обещала выслать ему приглашение, и он ждал. «Так-то мы договорились, что мы полетим в Ниццу с ним», — Крымов сказал, что это отличная идея, поскольку тогда я всегда буду знать, где находится Сыров, услугами которого Крымов впоследствии собирался не раз воспользоваться. Но надо было притворять в жизнь наш план с Тришкиным, мы не могли уже ждать, и Сыров остался в Москве, ждать визу, а мы полетели с Аркашей в Ниццу. Если бы Саша полетел со мной ли, с нами ли, не знаю, он был бы жив. А так, Головин отправил Сурова, чтобы тот расправился с ним. Причем Суров должен был сделать это таким образом, чтобы убийство выглядело, как бы это сказать, бытовым, что ли, как будто бы его убила женщина. Тем более они знали, что у Сырова есть девушка, Виолетта Конобеева. Может, это она, а может, сам понимаешь, одно дело, когда человека убивает профессионал, и другое, когда его убивают молотком. Мотивы вырисовываются совсем разные, и уровень опасности Сырова как преступника сильно снижается. Да все понятно. И что дальше? Вы прилетели в Ниццу и, ну, во-первых, для Тришкина я была представительницей Изабель Рош, а потому Олег одел меня, как куклу, купил мне украшения, одежду, дал денег, поселил нас с Аркашей в Негриско. А Земцова как там оказалась? Тоже случайно или это был план? Нет, она не имела к этому плану никакого отношения. Крымов сказал ей, что их вилла в Ницце в течение 10 дней будет занята, что к нему должны приехать какие-то важные клиенты и что им никто не должен мешать. Думаю, что так и было на самом деле. А поскольку ему надо было забронировать 2 номера в отеле, для меня и Тришкина, то почему бы не поселить там же и жену? Вот так все и получилось. Но почему ты повсюду была с этим Тришкиным? Почему они не оставили тебя в покое? Она посмотрела на Дениса долгим грустным взглядом. Понимаешь, это история с Ниццей. В сущности, она была нужна только мне. Для Олега важно было заполучить Тришкина, как ты помнишь, в Цюрих, в банк. Я и хотела, чтобы Олег отправил меня в Ниццу одну. Но он сказал мне, что эта поездка, эта авантюра может быть для меня очень тяжелой, что в первый же день я буду страшно разочарована, что увижу тебя в обществе другой девушки и что буду страдать. Тогда же Олег и предложил мне в спутнике безобидного Тришкина, человека, который смог бы подыграть мне, скажем, помочь мне прикинуться иностранкой, словом, превратить все это в игру. Олег был уверен, что мне так будет легче справиться с волнением. Ты не представляешь себе, как я тогда нервничала. Позже, увидев тебя в обществе Земцовой, я поняла, как прав был Олег. Это после я узнала, что это жена Крымова и что между вами ничего нет и не может быть, но в первый день я чуть с ума не сошла от ревности, и присутствие Тришкина меня действительно как-то спасало, отвлекало. Еще эта игра в испанцев. Он научил меня нескольким словам, и мы с удовольствием разыгрывали тебя. Я ходила перед тобой вся увешанная золотом и бриллиантами, загорелая. Между прочим, мне приходилось каждое утро мазаться специальным кремом, имитируя загар, хотя мне жутко хотелось просто встать, подойти к тебе и обнять. Денис приблизился к Наде, обнял ее, поцеловал. А я все думал, и что только эта красивая девушка нашла в этом уроде. Аркаша все ждал появления Изабель, ждал момента подписания документов, а я делала вид, что и сама ожидаю ее, что она должна откуда-то там вернуться. Потом, буквально на следующий день нашего пребывания в Ницце, я сказала, что нас ждут в Цюрихе, что там с ним заключат контракт и выплатят аванс, и что фильм тоже будут снимать в Швейцарии. Аркаша все просил почитать сценарий, хотел узнать, о чем будет фильм. Но потом, когда я сказала ему об авансе, эта тема перестала его особо интересовать. Главным, как я поняла, для него в тот момент была уверенность в том, что он заработает. И мы с Аркашей вылетели в Цюрих. Там нас поджидал Крымов. Он заготовил документы на русском и французском, контракт на участие в фильме актера Аркадия Тришкина, а также еще толстую пачку банковских документов на переводы денег, где требовалось лишь поставить его подпись. Аркадий и не знал, что подписывает. К тому же ему буквально в первые полчаса выплатили аванс в 5000 евро. Для него это уже было гарантией того, что он заключает серьезный контракт, поэтому он подписывал документы, даже не глядя. Он был счастлив. Следующей частью плана было дождаться пакета документов из Бухареста. Откуда? Из Бухареста. Олег понимал, что Тришкин сделал свое дело, что ему теперь нельзя возвращаться в Москву. Поэтому они с Крымовым решили поселить Аркадия года на два в Румынии, в маленькой тихой стране, где у Крымова были свои люди. Надо было подождать пару дней, чтобы из Румынии пришли документы на Аркадия, паспорт, рабочая виза. Формально он должен был работать на текстильной фабрике, и это дало бы ему право проживать в Бухаресте длительное время. Во всяком случае, его не бросали на произвол судьбы, ему дали шанс спрятаться, выжить. Но вы оба как-то очень быстро покинули Ниццу. Как раз тогда, когда Юля помогла мне выяснить ваши настоящие имена. Да, случилось непредвиденное. Вернувшись в Ниццу, мы должны были дождаться этих документов. Предполагалось, что на это у нас уйдет пара дней. Аркадий почему-то сильно нервничал, постоянно спрашивал меня, почему ему не дали сценарий, когда начнутся съемки. Мне тогда было очень трудно. Он знал, что ты мне нравишься, и поначалу ему нравилась эта игра, следить за тобой, дурачиться, разговаривать на испанском и разыгрывать скандальную парочку. Надо сказать, он не особо интересовался, кто ты и почему мы за тобой следим. Ему нравилось, что он оказался в Ницце, что у него есть деньги, что он живет в роскошном отеле, что у него на носу съемки. Это было для него важным. А то, что я влюблена в какого-то русского, его мало волновало. И что случилось? Вернувшись в Ниццу, на следующий день он на набережной встретил, ты не поверишь, Изабель Рош. Он бросился к ней со словами благодарности, чуть ли не руки ей целовал, говорил, что Гаврилов не в курсе. Она плохо знает русский, но все поняла, что произошла какая-то ошибка и что она не собирается снимать фильм и уж тем более не приглашала Аркадия на роль. Она просто убила Аркашу. Она почти сбежала от него, от нас. Мы же были вместе. Тогда он повернулся ко мне и посмотрел на меня так, что я чуть не провалилась со стыда. Я сказала, что должна ему все объяснить. Мы вернулись в номер, я позвонила Крымову, он приехал и все объяснил ему на пальцах, что он влип, причем по-крупному, и что ему нельзя возвращаться в Москву. Он обозвал нас мошенниками, сказал, что поверил мне, что я гадина последняя, по-всякому меня обзывал. Крымов сказал ему, что он только что подписал документы, по которым огромная сумма денег Головина и Вдовина, находящаяся на номерном счете Аркадия, переведена на другой счет, что он оказался замешанным в крупной финансовой афере, в преступлении, которое пахнет кровью, что деньги, которые лежали на его счету, были добыты путем убийства их прежнего владельца. Но Аркаша ничего не слышал. Он кричал, что мы подонки, мерзавцы, что он прямо сейчас улетает в Москву и обратится в полицию. Крымов пытался остановить его, хотел урезонить. Аркаша еще и выпил к тому же, разнервничался. И надо же было как раз в этот момент раздаться звонку из Москвы. Аркашу приглашали выступить на какой-то вечеринке. И это сработало. Аркаша, как загипнотизированный, бросился укладывать вещи. Как же, ему предлагали работу. Понимая, что никаких съемок не будет и что полученные им 5000 евро, это плата за то, что он снова подписывал какие-то документы, он тогда хотел только одного, как можно скорее вернуться в Москву. В тот момент она казалась ему самым надежным прибежищем. Он вернулся, и его сразу же убили, вздохнул Денис. Конечно, Головин, я думаю, сам встретился с ним и спросил, что он делал в Ницце. Аркаша, с которым Головин работал несколько лет, не скрываясь, рассказал и про поездку в Цюрих, сказал, что его втянули в какую-то игру. Рассказал, думаю, про подписанные документы. Я немного изучила Аркашу. Думаю, что именно так он себя и повел. Он бесконечно доверял Головину, впрочем, как и Головин, ему. Но разве можно было простить ему такое? К тому же, оставаясь на свободе, он был бы опасен еще и тем, что Крымов рассказал ему о причастности Головина к убийству Олега Шумилина. И Головин отправил Сурова избавиться от ставшего уже ненужным Аркаши. Убил Суров его обыкновенной отбивалкой для мяса, отбивалку подкинул в гримерку Вероники Портер. Мол, пусть следствие разбирается, за что та убила своего любовничка. Как видишь, и здесь орудие преступления указывало на то, что убийца далеко не профессионал, что убили Аркашу за что угодно, из ревности ли, во время скандала, но только не за то, что тот умудрился подарить несколько миллионов долларов своего благодетеля неизвестным людям. Когда я вернулась в Москву, все, что произошло со мной, показалось мне чудовищным, нелепейшим фарсом. Однако когда ты приехал ко мне первый раз и начал задавать мне вопросы, не была ли я в Ницце, понятное дело, что я не могла раскрыться сразу же, во всем признаться. Я собиралась томить тебя недолго, ровно столько, сколько потребуется для того, чтобы понять, что ты заранее прощаешь мне эту выходку, этот розыгрыш, называй как хочешь. И Мария Григорьевна, которой я предусмотрительно отвезла все свои вещи, в которых была в Ницце, сочувствовала мне и переживала. Несколько раз приходила ко мне, чтобы поддержать. Хотя я строго-настрого запретила ей делать это, я не хотела, чтобы ты увидел ее здесь. В сущности, все это должно было закончиться без осложнений. Даже если бы ты не приехал ко мне, если бы я не зацепила тебя там, в Ницце, все равно это было не смертельно. Сколько лет я жила этой встречей, подождала бы еще. Но тут я узнаю о смерти Саши, а потом и Аркаши. Я понимаю, что первой подозреваемой буду, конечно, я. И для меня было важным, чтобы ты, главное, чтобы ты поверил мне. Я знала, что Олег, который теперь живет под фамилией Штиман и является гражданином Швейцарии, собирается в Москву. Он позвонил мне и сказал, что я должна немедленно покинуть Москву, что меня арестуют, что здесь становится очень опасно. Я сказала, что подумаю. И как раз в этот день ко мне приехали люди Головина, начали расспрашивать меня, что я знаю о поездке Тришкина в Цюрих, кто с нами был, кто заставил его подписать документы. Я поняла, что меня могут убить. Я испугалась. Сказала, что ничего не знаю, что мне просто заплатили, чтобы я сопроводила Аркашу в Ниццу, что я такая же, как и он, что у меня нет денег, что долги, поэтому я и согласилась. Они ударили меня несколько раз, и я потеряла сознание. Думаю, мне поверили, раз оставили в живых. Они могли тебя убить. Они не знали, что Олег жив, им такое и в голову бы не пришло. Они знали лишь то, что мы вместе с Тришкиным летели в самолете, что были в Ницце вместе. Это нетрудно проверить, если в службе безопасности работают профессионалы. А для Вдовина я была подругой его дочери, которая рисовала ее портрет. Возможно, это и спасло меня. Хотя думаю, что они просто поверили в то, что я ничего не знаю. И что я, как и Аркаша, оказалась лишь винтиком в неизвестной нам афере. Они не поинтересовались, зачем кому-то понадобилось нанимать тебя, чтобы ты сопровождала Тришкина. Спросили. Я сказала, что сыграла роль богатой девушки, которая влюбилась в Тришкина и предложила ему прокатиться в Ниццу. Что надо же было Тришкина каким-то образом мотивированно туда отправить. Да уж, удивительная история. Ее не было бы, если бы два мерзавца, Головин и Вдовин, не возомнили себя хозяевами этой жизни. Им ничего не стоило отнять у кого-то там завод, присвоить капитал, уничтожить конкурента физически. Они и сурово-то кормили с рук, прощая ему его пьянство, понимая, что только руками человека, из которого война вычерпала все человеческое, они смогут решать все свои тайные проблемы. Работали грубо, нагло, отчаянно. Думаю, что и до тебя, Денис, добрались бы, если бы ты не встречался с его дочерью, Надя. Она усмехнулась. Мне даже жаль ее. Представляешь, ее лучшая подруга, оказывается, была любовницей Вдовина, собиралась за него замуж, и ни слова ей не сказала, держала ее за дурочку. Уверена, что она делала все возможное, чтобы сократить ее расходы. Я знаю такую породу людей. Я же встречалась с ней несколько раз у Ларисы дома. Такая, знаешь, пай девочка, аккуратненькая, прилизанная, смотрит честными глазами. Лариса не знала даже, что Лена время от времени бывала в Лондоне, у ее отца, что она в курсе всех его дел. А еще эта Лена терроризировала Ларису звонками как будто бы от соперницы, давила ей на психику, заплатила какой-то женщине, чтобы та звонила ей, угрожала. «А ты откуда все это знаешь?» – спросил Денис, которому было неприятно упоминание о Ларисе. Ему было стыдно и неловко перед Надей за эту связь, ему не хотелось бы, чтобы она воспринимала его как несерьезного человека. Хотя, с другой стороны, рассказанная ею история свидетельствовала о самой Наде тоже как о человеке непредсказуемом, склонном к авантюризму, способном на самые неожиданные, эпатажные поступки. Но если он заранее простил ее за все те преступления, в которых ее изначально обвинял Левин, то что говорить сейчас, когда он понимал, что Надя на самом деле оказалась в центре очень опасных, попахивающих решеткой и кровью событий. Она сидела рядом с ним сейчас, обнаженная, так соблазнительно слегка прикрытая простыней, и даже ее тонкая рука, которой она нервно играла своими густыми, длинными блестящими волосами, спускавшимися почти до талии, казалась ему верхом совершенства. Это неудивительно, что в нее был влюблен его брат Егор и до сих пор не терял надежды сделать ее своей женой Олег Шумилин. «Откуда я это знаю? Ты удивишься, но мы встречались с Ларисой буквально вчера вечером. Я только вернулась от Олега, как она позвонила мне и, рыдая в трубку, попросила о встрече. Это я рассказал ей о нас с тобой. Знаешь, эта тема, как мне показалось, интересует ее сейчас меньше всего. Она много чего рассказала мне интересного. Представь, ее отца задержали, Елена после откровенного разговора с ней сразу же дистанцировалась от нее, и так получилось, что Лариса осталась одна, без средств к существованию, без перспектив, без поддержки, у нее настоящая паника. И что она хотела от тебя? Она попросила меня найти ей работу, не пыльную, хорошо оплачиваемую. Она считает, что у меня есть связи, что я, как она выразилась, харизматичный человек, у меня наверняка много друзей, которые могли бы мне помочь в этом вопросе. Она выглядела очень подавленной, плакала и постоянно отхлебывала из фляжки, думаю, виски. Она вообще неравнодушна к этому напитку. Еще она сказала, что не злится на меня за то, что я увела у нее жениха. Словом, ее сильно прижало. Не представляю только, чем я могу ей помочь. Левин не звонил, звонил. Сказал, что хотел бы со мной встретиться, чтобы кое-что уточнить. Я знаю, что у него был Олег. Вряд ли он разговаривал с ним вот так же, рассказывая все подробно и системно, как я рассказала тебе сейчас. Но то, что Левин оценил этот его жест, уверена на все 100%. И вообще я недооценила Левина, это же он сурово вычислил. Хороший мужик, настоящий. Денис, позвала она, видя, что тот задумался. Ау, ты слышишь меня? Ревность распирала Дениса. Фигура таинственного Олега Шумилина, который долгое время опекал красавицу Надю, следил за ее жизнью, даже находясь в Германии, который потом сделал ей предложение руки и сердца. Он не верил в то, что между ними не было отношений, что она ни разу не уступила ему, что мешало ей, не связанной ни с кем никакими обязательствами, быть его девушкой. Неужели она все эти годы любила только его одного, Дениса Дунаева, мужчину, своего первого мужчину, который ни разу за эти годы не вспомнил о ней, который жил в свое удовольствие, купаясь в нежности других женщин? Разве такое вообще возможно, и чем он заслужил такое счастье? Он обнял ее так крепко, что она застонала. «Скажи, там, на Ибице, там случайно была не ты?» Он смотрел на нее и видел Габриэль. Время закрутилось в обратную сторону, замелькали кадры его прошлой жизни, ветер памяти взъерошил чувства. От такого обилия воспоминаний, картинок, звуков, цветных пятен и музыки закружилась голова. Ему показалось даже, что он сквозь сладкую муть знакомых мелодий услышал совсем близко от себя приятный, с хрипотцой голос Габи. «Ми амор, но флы авай, вас авалвер, моя любовь не улетай, ты же вернешься, чудесная, сказочная девушка». Надя прижалась к нему, он почувствовал ее слезы на своей груди. «Нет, я никогда не была на Ибице, никогда», – прошептала она, глотая слезы и одновременно улыбаясь. «И никогда Олег не давал мне денег, чтобы я учила испанский и чтобы я поехала туда вслед за тобой. И никогда он не придумывал мне имя. Габриэль, Габи. Да, кстати, ты помнишь этот сумасшедший трек, который мы слушали с тобой в ту ночь? Гуи Барата». Она вдруг отпрянула от него, схватила за плечи, всматриваясь в его лицо. Щеки ее разрумянились, Глаза заблестели. «Ну, Денис, Гуи Барата, ты помнишь эту мелодию?» Вспомнил, и она, смешно сложив розовые губы, принялась насвистывать.